Варя, конечно, сначала взглянула на сидевшего, но то был не Александр, а сухонький старичок в золотых очках с умным тонкогубым личиком и ледяными, не пускающими внутрь глазами. Государственный канцлер князь Корчаков собственной персоной. Точно такой же, как на портретах, разве только посубтильней. Личность в некотором роде легендарная. Кажется, был министром иностранных дел, когда Варя еще и на свет не родилась. А главное, учился в лицее с поэтом. Это про него. Питомец мод большого света друг, обычаев блестящий наблюдатель. Однако в 80 лет питомец мод скорее заставлял вспомнить другое стихотворение, включенное в гимназическую программу. «Кому ж из вас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг, средь новых поколений, докучный гость лишний и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой». Рука у канцлера и впрямь подрагивала. Он достал из кармана батистовый платочек и высморкался, что отнюдь не помешало ему въедливейшим образом рассмотреть сначала Варю, а потом Эраста Петровича. Причем на последнем взгляд легендарной личности застрял надолго. Однако, завороженная видом царскосельского лицеиста, Варя совсем забыла про главное из присутствующих лиц. Она смущенно обернулась к окну, немного подумала и сделала книксон, как в гимназии при входе в класс директрисы. Государь, в отличие от Корчакова, проявил к ее особе больше интереса, чем к Фондорину. Знаменитые романовские глаза, пристальные, месмеризующие и заметно на выкате, смотрели строго и требовательно. «Проникают в самую душу. Это так называется», — подумала Варя и немножко рассердилась. «Рабская психология и предрассудки. Просто имитирует взгляд Василиска, которым так гордился его папенька, чтобы ему в гробу перевернуться». И она тоже принялась демонстративно рассматривать того, чьей волей жила вся 80-миллионная держава. Наблюдение первое. Да он совсем старик. Набрякшие веки, бакенбарды и подкрученные усы с сильной проседью. Пальцы узловатые, подагрические. Да ведь и то в следующем году 60. Почти бабушкин ровесник. Наблюдение второе. Не такой добрый, как пишут в газетах. Скорее равнодушный, усталый. Все на свете повидал, ничему не удивится, ничему особенно не обрадуется. Наблюдение третье самое интересное. Несмотря на возраст и порфироносность, неравнодушен к женскому полу. А иначе зачем, Ваше Величество, по груди Италии взглядом рыскать? Видно, правду говорят про него и княжну Долгорукову, которая вдвое моложе. И Варя окончательно перестала бояться царя-освободителя. «Ваше Величество, это титулярный советник Фондорин, тот самый. С ним его помощница, девица Суворова». Так их представил шеф жандармов. Царь не сказал «здравствуйте» и даже не кивнул. Не спеша закончил осмотр Вариной фигуры, потом повернул голову к Эрасту Петровичу и негромко молвил по-актерски поставленным голосом. «Помню Азазель». И Соболев только что говорил. Он сел за письменный стол и кивнул Мизинову. «Приступай, а мы с Михаилом Александровичем послушаем». «Мог бы предложить даме стул, хоть и император», — не одобрила Варя, окончательно и бесповоротно разуверившись в монархическом принципе. «Сколько у меня времени?» — почтительно спросил генерал. «Я знаю, государь, как вы сегодня заняты, да и плевненские герои ждут. Времени столько, сколько понадобится. Тут вопрос не столько стратегический, но и дипломатический», — пророкотал император и с ласковой улыбкой взглянул на Корчакова. «Вон, Михаил Александрович специально из Букарешта приехал. Тряс в карете, старые косточки». Князь привычно растянул рот в лишенный малейших признаков веселья улыбки, и Варя вспомнила, что у канцлера в прошлом году была какая-то личная трагедия. Кто-то там у него умер, не то сын, не то внук. «Да уж не обессудьте, Лаврентий Аркадьевич», — унылым голосом сказал канцлер. «Испытываю сомнения. Слишком авантюрно получается, даже и для господина Дизраэли. А герои подождут. Ожидание награды — приятнейшее из времяпрепровождений. Так что излагайте, а мы послушаем». Мизинов молодцевато расправил плечи и, вопреки ожиданиям, обратился не к Фондорину, а к Варе. «Госпожа Суворова, Расскажите подробно про обе ваши встречи с корреспондентом газеты Daily Post Шеймасом Маклафлином во время третьего Плевненского штурма и накануне прорыва Османа-Паши. Ну что ж, Варя рассказала. Оказалось, что и царь, и канцлер хорошо умеют слушать.